представляешь, взахлеб рассказывал жених, вернувшись и стягивая замызганный свитер прямо в прихожей, ты как будто в СССР попадаешь, прямо в ту эпоху, это невероятно, словами не передать, нет, ты даже представить себе не можешь, как раз таки могу, милый, подумала я, выгружая насквозь пропавшие костром вещи будущего мужа из рюкзака, еще как представляю, ты даже не в курсе, что я в прошлом году каталась на катке в Москве 60-х под песню «Догони, догони», и песни под гитару я тоже пела в СССР. Правда, когда мы с ребятами из моего класса пошли в 1963 году в однодневный поход, бессмертная песня про изгиб гитары, ставшая обязательным атрибутом всех походов, еще не вышла. Молодой бард Олег Митяев исполнил ее впервые только в 1978 году на Ильменском фестивале. Рассказать ему о своем путешествии в СССР я так пока и не решилась. Ну что ж, может быть, Катерине Михайловне, простой советской женщине, удобнее и проще жить по-другому. Она чувствует себя счастливой, находясь с мужем любую свободную минуту. Каждому, как говорится, свое. Не мое дело учить ее семейной жизни, тем более что своих дел навалом. В школе мне было чем заняться. Уроки, классное руководство, заполнение учебных планов, проверка домашних заданий. А еще завтра на демонстрацию надо идти всем преподавательским составом. Праздник в честь революции, 7 ноября. Надо же, а я и совсем забыла о нем. А он, между прочим, праздновался аж до 1995 года. Забыв о том, где я нахожусь, я даже пару раз спросила коллег, отдыхаем ли мы 4 ноября. Химичка и преподаватель черчения недоуменно переглянулись между собой, но ничего не сказали. А я, прикусив язык, пошла освежать в памяти значимые даты советского календаря. День 7 ноября, красный день календаря, в СССР отмечался с размахом. Парады, демонстрации, пламенные речи руководителей партийной верхушки. Даже выходной давали. Только, как говаривала моя бабушка по секрету, для советского народа этот день был чем-то вроде недопраздника. То есть невнятный такой праздник, непонятный и неопределенный. У нас, Галя, всегда вопрос возникал, говорила она, за что пьем-то, не за Октябрьскую же революцию. А что, не было таких фанатиков? Удивлялась я. Нет, качала головой бабушка. Я, по меньшей мере, не встречала. Там, где я работала, относились к этому дню так. Спасибо партии за то, что сегодня не нужно идти на работу, а можно собраться по-семейному за праздничным столом, выпить и закусить. Просто как дополнительный выходной. Единственный минус, на демонстрацию надо было идти. Так что не такой уж это и выходной. А про 1 мая даже поговорка была. 1 мая, курица кривая, а петух косой, подавился колбасой. При упоминании о демонстрации я улыбнулась, вспомнив эпизод из детства. Было мне тогда лет 5, не больше. На демонстрацию мы пошли вместе с бабушкой и дедом. Дед, который был ростом почти с Петра и 1,99 м, взял меня на плечи, и я с удовольствием ехала, держась за его голову и рассматривая толпы народа, движущиеся по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Да здравствует наша великая Родина, Союз Советских Социалистических Республик, раздался возглас. Ура, ура, ура, подхватили шествующие. Да здравствует Ленинская Коммунистическая Партия Советского Союза. Ура, слава великому советскому народу, строителю коммунизма. Ура, да здравствует, ура. То, о чем говорили люди вокруг, и чему радовались, было мне совершенно непонятно. Что это все, которое должно было здравствовать, я не могла сообразить. А посему к происходящему я относилась, наверное, как к цирковому представлению. Люди, крики, знамена. И тут внезапно мне на ум пришло кое-что гениальное, и я, еще не забывшая, как дедушка накануне вечером читал мне Майдадыра, звонким детским голоском выкрикнула: «Да здравствуют мыло душистое и полотенце пушистое!» В ответ раздался громкий хохот. Люди вокруг улыбались, смеялись, фотографировали меня, одобрительно хлопали по спине дедушку, который уже сам едва сдерживался, чтобы не согнуться пополам от хохота. Бабушка, в отличие от деда, ничего смешного в происходящем не увидела, только покраснела не хуже вареного рака и опасливо озиралась вокруг. Наверное, как и моя подружка Лида, она опасалась товарищей из конторы в неприметных серых костюмах, до блеска начищенных ботинках и с цепким, хищным взглядом. К счастью, никому за эту мою выходку ничего не было, да и вряд ли что-то серьезное грозило бы за шутку ребенка. А дома родителям мы попросту рассказывать об этом не стали. А чем тебе так не нравились демонстрации, ба? Полюбопытствовала я. Прикольно же. Чего прикольного-то? Изумилась бабушка. Обязаловка. 1 мая хотя бы более-менее тепло было, а в ноябре вообще колотун. И это тебе не просто прошелся в толпе по улице, покричал лозунги про партию, Ленина, октябрь домой. Нет, это ты всегда 2 часа стоишь в толпе, прыгаешь от холода, чтобы согреться, и ждешь, пока действие начнется, и только потом идешь. А я слышала, что многие договаривались с друзьями-товарищами, которые жили неподалеку от маршрута колонны, и заворачивали к ним. Ну а там уже стол накрывали. Ага, было такое, не стала отпираться бабуля. Хороший, как у вас сейчас говорят, лайфхак. Так, кажется, только из этой колонны ты еще не сразу выйдешь. И справа, и слева впритык автобусы и грузовики стояли. Если повезет, свернешь. А если нет, назад пойдешь по параллельной улице, потому что центр перекрытый, общественный транспорт не ходит. У нас на работе один парнишка был, он из республики Саха. Чернявенький такой, с раскосыми глазами, настоящий якут. Так он рассказывал, что там в Якутске в ноябре уже минус 40 запросто может быть. По молодости, конечно, все это по-другому воспринималось, а теперь вспоминаю и думаю, какой же гадостью все это было. А не пойти можно было, поинтересовалась я. Можно, наверное, пожала плечами бабушка. В тюрьму бы точно не отправили, но если студент, то легко могли стипендии лишить. А вот если работяга, сложнее. Так запросто зарплаты не лишишь. А как тогда? А запросто. Заманивали плюшками. К месту сбора грузовиками водку завозили и бесплатно наливали демонстрантам. Якобы для согрева. Ну а водка что? Не работает она. На 20 минут согреешься, а потом снова холодно. Ну а когда антиалкогольная кампания началась, уже и водки не давали. Я улыбнулась. Надо же, кого-то на демонстрации приходилось заманивать. А я-то, плохо знакомая с жизнью СССР, наивно полагала, что преданный политике партии народ валом на них валил. Где-то я слышала, что этим праздником были связаны даже кое-какие забавные казусы. Так, например, в 50-х годах газета «Известия» рассказывала о жительнице Москвы, которая послушно отправилась на ноябрьскую демонстрацию и по дороге случайно забрела в промтоварный магазин, вовсе не рассчитывая увидеть там что-то стоящее. Но тут, о чудо, на прилавке она заметила несколько роскошных дубленок по невероятно доступной цене. Говорили, что дубленки попали в продажу именно благодаря празднику, но подробности того, как вдруг на прилавке появилась такая дефицитная вещь, за которой обычно приходилось охотиться, остались загадкой. А в одном из старых номеров «Ленинградской правды», который я случайно нарыла у бабушки, разбирая хлам на антресолях, был описан случай, как один из работников промзоны, получив плакаты для предприятия, обнаружил, что на всех 10 лозунгах оставлено место для запятой, но никто так и не написал, что именно туда ставить. В результате шествующие, сами того не замечая, держали транспаранты с надписями вроде «Слава социализму». Советские газеты часто включали такие забавные моменты. Наверное, это делалось для того, чтобы сделать праздник ближе народу и дать повод для улыбки строителям коммунизма. Утром 7 ноября весь преподавательский состав собрался в школе, и мне воочию довелось увидеть доказательства того, что бабушка была права. Перспектива провести ближайшие несколько часов на холоде и переть знамена по Москве совершенно никому не доставляла радости. Мужская часть коллектива собралась в стороне и что-то тихо обсуждала. Под курткой почти у каждого что-то было. Я сообразила, что мужики, скорее всего, выясняют, кто из спецсостава живет ближе всего к маршруту следования колонны, чтобы можно было как бы невзначай завернуть. Вместе мы доехали до центра Москвы и нашли табличку на палке с надписью «Школа». Там нас уже ожидала Катерина Михайловна, которая, как завуч, взяла на себя роль организатора, раздала нам транспаранты со знакомыми надписями, прославляющими действующий строй и самого Ильича, и мы двинулись в путь. Как я и предполагала, спустя часа 2 ряды колонны стали потихоньку редеть. То один, то другой участник потихоньку заворачивал куда-то за угол и уже не возвращался. А что, если есть у меня еще одно не сделанное дело? Пожалуй, оно стоит того, чтобы потратить на него вторую половину законного выходного. Однако сбегать, как хулиган с уроков, я не хотела. Катерина Михайловна, тронула я за плечо подругу. «Вы уж будьте любезны, отпустите меня, а? Дело есть очень важное». Завуч, уже охрипшая от бесконечных скандирований лозунгов, просто кивнула, и я направилась по знакомому адресу. Глава 11. Обрадованная тем, что не надо больше тащить транспаранты, шагая в шумной толпе, и орать лозунги в честь организации, которая в моем мире уже давно канула в лету, я быстро зашагала к ближайшей станции метро имени, чем через час уже была возле хорошо знакомого мне дома на Шереметьевской улице. 11 лет назад тут произошло страшное преступление. Маньяк, вошедший в историю под прозвищем Мозгаз, порешил топором тетю Машу, соседку моей подружки Лиды. На допросах Владимир Ионисин, так звали преступника, сознался, что ввел доверчивую женщину в заблуждение и проник в квартиру, представившись сотрудником газовой службы. За это, собственно, он и получил свою кличку. Люди тогда были гораздо более доверчивыми, чем теперь, и часто открывали дверь кому придется. А уж не открыть дверь вежливому представителю службы коммунального хозяйства, и вовсе нонсенс. Некоторые даже ключи от дверей хранили под ковриками. Поздоровавшись, высокий молодой человек в пальто и шапке с ушами, завязанными назад, не раздеваясь, только скинул ботинки и проследовал на кухню. Там он, не снимая перчаток, покрутил конфорки на плите и вежливо спросил у женщины: «Может, у вас какие претензии есть к коммунальной службе? Мы очень внимательно относимся к жалобам населения и реагируем всегда очень оперативно. Если что-то есть сказать, не стесняйтесь, напишите заявление. Быстро передам, куда следует». Тете Маше было что сказать. Дома, прозванные в народе хрущевками, строили наспех, нужно было успеть согласно плану. Поэтому поначалу так радовавшиеся переезду жильцы, всю жизнь прожившие в коммунальных квартирах, начали обнаруживать то там, то сям разные недоделки. Ждать, пока придут и исправят, можно было долго. Домов много, много и заявок. Кое-что можно было устранить самостоятельно, например, некачественную побелку потолка. Для этих целей брали специальную насадку и превращали обычный домашний пылесос в пульверизатор. А известь для побелки брали на соседние стройки. Трешка за кулек, дешево и сердито. Это изобретение, насадка на пылесос, получило широчайшее распространение, и о нем даже в журнале написали. А что, русские умельцы даже блоху когда-то подковали, а пульверизатор самодельный, вообще для них ерунда. А вот с газом, не все так просто. В газовое оборудование плохо обученному человеку лучше не лезть, мало ли что. Поэтому тетя Маша быстренько сбегала в квартиру, вырвала листок из тетради, схватила ручку и вернулась на кухню. Деликатный сотрудник коммунальной службы отодвинул ей стул. Севшая за стол женщина едва успела написать одно лишь слово, заявление, как на ее голову обрушился топор. Известие об убийстве, уже не первым за последний месяц, быстро распространилось и потрясло весь город. Многие матери стали больше приглядывать за детьми и настрого запретили им открывать дверь незнакомцам. А Лида, моя подружка, жившая с тетей Машей по соседству, даже отругала меня, когда я по советской привычке заявилась к ней в гости без предварительного звонка и раза три переспросила, кто там, прежде чем открыть дверь. Но все это было очень давно, если считать с сегодняшнего дня, то 11 лет назад, а если по-настоящему, то и того раньше. Я поднялась по лестнице уже не нового, а давно обжитого дома и позвонила в дверной звонок. Дверь мне открыл Андрей, муж Лиды. Последний раз мы с ним общались, когда он, очумев от радости, позвонил мне домой в коммуналку и сообщил о рождении дочери. Но он-то, конечно, не знает о таком большом перерыве. Как и супруга, Андрей не сильно изменился с того дня, когда я его видела последний раз, был таким же коренастым и плотным. Это еще не степенный пожилой мужчина, который в честь юбилея свадьбы целовал смущенную Лидию Павловну в губы на кассе магазина, а обычный советский молодой мужчина лет 37, с аккуратно зачесанными волосами, которые еще не тронула седина, в рубашке в мелкую клетку, трениках и резиновых тапках. «Даша», — растерянно переспросил он, — «а ты чего, сказали уже, я же просил не болтать». «Что?» — не поняла я. Андрей вышел на лестничную клетку, оглянулся, убедился, что нет никого из соседей, и жестом, не выражая ни радости, ни досады, пригласил меня в квартиру. «Ладно, скрывать больше не имеет смысла, надо поговорить», сказал он. «Я не хотел ничего рассказывать, не звонил тебе, но теперь понимаю, что зря. Вы же подруги, а роднее тебя у нее никого нет». Ничего не соображая, но предчувствуя что-то нехорошее, я вошла в квартиру. Там все было, как и в прошлый раз, когда я, все так же незваной гостьей, заявилась к подруге. Чеканка с парусом на стене в прихожей, вдоль стены в коридоре, полки с вещами, наверху, антресоли, банка с чайным грибом на столе. Дверь в комнату была открыта, можно было разглядеть румынскую стенку, черно-белый телевизор, в общем, обычную обстановку середины 70-х годов. Рядом с тумбочкой в прихожей, на которой стоял зеленый проводной дисковый телефон, висела фотография, на которой было запечатлено все семейство на катке в ГУМе. Счастливый Лидин муж огромными ручищами обнимает любимую жену и двоих детей. Андрей явно мялся, не зная, как начать разговор, но, видимо, вспомнив об обязанностях хозяина, сказал: «Может, чаю? Грузинский есть. Извини, не знал, что ты придешь. Могу бутерброды сделать. Давай», — охотно согласилась я, обрадовавшись, что лед наконец-то тронулся. «Глядишь, за чайком супруг и поведает мне, что случилось, а я помогу». «Ты когда Лиду последний раз видела?» — спросил неожиданно Андрюха, подтягивая треники и насыпая в заварочный чайник чай из черно-красной жестяной коробочки. «Не знаю», — растерянно ответила я, нарезая сыр и кладя его сверху на кусочки хлеба. Я начала что-то подозревать. Неужели все-таки развелись? Когда я навещала подругу, у меня было четкое ощущение, что все к тому идет. Держали пару вместе, по словам Лиды, только общие дети и отсутствие возможности разъехаться. Ради этого они и продолжали терпеть друг друга. Но долго ли можно вынести такую обстановку? Видимо, ради психического здоровья детей супруги все-таки решили разъехаться. Андрей, наверное, всеми правдами и неправдами снова выхлопотал у коменданта общежития разрешение на проживание и вернулся к холостяцкой жизни, с которой он когда-то счастливо распрощался много лет назад. От нечего делать я уставилась на жестянку, из которой Лидин муж насыпал чай в заварочный чайник. Точно такая же была у меня дома, сохранилась с давних пор. Кажется, она всегда была. По меньшей мере, сколько я себя помню, она всегда стояла у нас дома. Ее и пару советских подстаканников я забрала с собой, когда переехала жить к Георгию. Любитель советской эпохи и бардовских песен был просто в восторге и даже загорелся идеей обустроить жилище в стиле 70-х. Препятствовать этому я не стала, однако сразу же предупредила: никаких ковров, дышать пылью не собираюсь. «Хорошо, хорошо», — кивнул обрадованный жених и, нацепив куртку, прыгнул в машину и покатил на Удилку, блошиный рынок возле метро Удельная. Именно там зачастую ищут разное барахло любители старины, а за старой электроникой всегда можно скататься на Юнону в Автово. С Удилки он в тот раз притащил несколько пластинок, ручную кофемолку, пару чеканок на стену и зачем-то два кипятильника. А на Юноне ему удалось выловить громоздкую и, на мой взгляд, совершенно непривлекательную радиолу Люкс-2, выпущенную рижским заводом ВЭФ, с двумя белыми круглыми ручками и несоразмерно большими таким же белыми кнопками. Эта бандура, к сожалению, работала, а посему Гоша напрочь отказался возвращать ее обратно. Так она и по сей день стоит у нас дома. Быстро нарезав несколько бутербродов с сыром и разлив чай по чашкам, мы уселись за стол. «Сахар», — пододвинул ко мне сахарницу Андрюша. Он явно мялся, не зная, как начать разговор. «Спасибо», — глупо ответила я, тоже не зная, как его поддержать. «Лида пропала», — вдруг сказал Андрей потухшим безжизненным голосом и, уронив голову на руки, затрясся в рыданиях. Таким я его никогда не видела. Андрюшка, заводской весельчак, балагур, мастерски играющий в хоккей, просто заходился от плача. Не желая смущать мужчину, я пробормотала, что мне нужно попудрить нос, вышла в коридор и прошлась по знакомой квартире. Выглядела она так, будто в ней давно уже живет отец-одиночка. Нет, захламленным жилище не выглядело. Мальчишек Артема и Тимоху родители с детства приучали к порядку. Да и сам Андрей отнюдь не был безруким. Как-то раз, когда я заходила к ним в гости еще во время своего второго путешествия в СССР, он угостил меня собственноручно сделанным замечательным тортом, на приготовление которого потратил несколько часов. Однако, как женщина, я тут же определила: тут живет холостяк. В квартире было прибрано и чисто, но не было той неуловимой нотки тепла, которую может создать только хозяйка-жена. Вернувшись через 5 минут, я увидела, что Андрей уже потихоньку пришел в себя. «Давно?» — без обиняков спросила я, решив, что хватит тянуть резину. «Дня четыре как?» – ответил Андрей, дрожащими руками наливая себе вторую кружку. Руки у него тряслись, как у алкоголика с похмелья. «А пацаны где?» – спросила я. «Старший с экскурсии на два дня уехал. Сегодня вечером вернуться должен. Младший в гости к соседке пошел, к ней внуки приехали в гости, Тимохины ровесники. На улицу, наверное, пошли. Пока еще не совсем холодно, в футбол гоняют. У нас во дворе поле есть, там ребятня рубится. Летом в футбол, зимой в хоккей. И Тимоха с Артемом с ними. В милицию заявлял?» – деловито спросила я. «Да», – кивнул Андрей. Вид у него был, как у провинившегося школьника. «Заявление приняли?» «Да, опять, как китайский болванчик», — кивнул Лидин супруг. «Да-да, нет-нет», — рассердилась я, отбросив сантименты. «Мне его было, конечно, безумно жаль, но может, хоть так получится его растормошить. Рассказывай давай, чем смогу, помогу». Запинаясь и временами замолкая, наверное, чтобы сглотнуть подступающий к горлу ком, Андрей рассказал мне, что произошло. Несколько дней назад, кажется, как раз в тот день, когда мне снился кошмар про подругу, он вернулся с рыбалки. С Лидой они уже несколько лет практически жили как соседи. Нет, они ругались редко, в основном общались спокойно и вежливо, но поселилась в их доме какая-то тоска. Ровно с того дня, как Лида вернулась из роддома, а Андрей отключил на несколько дней телефонный дверной звонок, чтобы соседки и родственники не звонили и не заявлялись на порог с ненужными поздравлениями. От вещей для новорожденной он тогда тоже по-быстрому избавился, чтобы не мучить и без того убитую горем жену. Фактически их отношения были даже холоднее тех, которые я поддерживала с соседями по коммуналке. У нас-то дома было повеселее. Нет, все, что должен делать отец, Андрей делал. С детьми гулял, зарплату жене отдавал, дневники сыновей проверял, не кричал, помогал советом, когда было нужно. Однако муж и жена уже давно никуда не выбирались вместе и никаких разговоров по душам не вели. Фотография на катке была сделана незадолго до того, как Лида забеременела третьим ребенком. До этого момента у них было еще несколько попыток стать многодетной семьей, правда, неудачных, что-то у жены было со здоровьем. Поэтому этого ребенка супруги ждали очень сильно. Андрей оберегал жену от любого сквозняка, простуды, не разрешал поднимать ничего тяжелее килограмма и на заводе, они по-прежнему работали вместе, следил, чтобы Лиду не нагружали работой сверх меры и не мучили расспросами. Ну а когда же уже срок-то, когда рак на горе свистнет, рявкал он и уводил супругу за руку. Когда Лида пропала, Андрей, как любящий отец, пытался уберечь детскую психику. Артему, правда, пришлось выложить все, как есть. Он уже был примерно ровесником моего соседа Егора и не верил в сказки. Он активно помогал с поисками. Показывал на улице прохожим фотографии матери. А Тимохе отец и старший брат сказали, что мама уехала к тете Вере в Горький погостить. Пару раз Андрей заходил в отделение, чтобы спросить, как продвигаются поиски, однако безрезультатно. В первый раз ему сказали, что прошло еще мало времени, во второй просто не стали слушать, сославшись на занятость, а в третий, усталый толстый потный милиционер, перед которым на столе лежал газетный гулик с пирожками, ответил, лениво жуя, ищем, товарищ, ищем, делаем все возможное, занимайтесь детьми, работой, хватит уже сюда ходить, так узнали что-нибудь, не выдержал убитый горем супруг, сколько времени уже ищете, в руках себя держи, толстяк налился кровью, перешел на ты и стукнул ладонью по столу, вернется твоя благоверная, никуда не денется. Вон она какая эффектная у тебя краля, высокая, стройная, ножки, загляденье. Хахаля небось себе нового нашла, вот и деру дала от тебя до детишек. Сам же говорил, отношения у вас в последние годы были так себе, и показания твои имеются. Вот и надоела ей бытовуха. Она же вон какая, сладкая да гладкая, и милиционер дернул подбородком, указывая взглядом на доску, где висели фотографии людей, находящихся в розыске. Там было фото Лиды, сделанное на отдыхе. Красивая молодая женщина в коротеньком сарафане задорно смеялась, обнажив в улыбке идеально ровные зубы. Дать бы этому хлыщу милицейскому в морду. Слюни распустил, подумал Андрюшка, и кулаки его инстинктивно сжались. Всем отделением, наверное, жену мою разглядывают. Однако он вовремя одумался. Не в его интересах устраивать драку в отделении милиции, тем более нападать на сотрудника при исполнении обязанностей. Старший сын, Артем, обегал весь район, показывая каждому прохожему фотографию матери, и спрашивал: «Вы не видели случайно эту женщину? Не видели? Посмотрите, пожалуйста, может, вспомните?» Но никто не видел. Первая красавица завода как в воду канула. А что она делала в последнее время? Как вела себя? Что говорила? Может, помнишь что? Уцепилась я за последнюю соломинку, когда Андрей закончил свой печальный рассказ. Я отчаянно надеялась, что мой сон про Лиду не окажется вещим. «Да ничего особенного», – пожал плечами Андрей. «Мы и не общались почти. Так, доброе утро, спокойной ночи, есть будешь, посуду помой, и все. Я же говорю, жили, как соседи». Я поджала губы, молча переваривая услышанное. «Так, к сожалению, жили многие советские люди. Поэтому я всегда скептически воспринимала утверждения в стиле: а вот в СССР семьи были крепкие, не разводились. Не разводились часто не из желания сохранить семью, а по той же причине, по которой до сих пор живут вместе Лида с Андреем, просто некуда было идти. Люди и так радовались, что наконец-то выбрались из своих коммуналок. Не хватало снова туда возвращаться. Кстати, не такой уж семейной изначально была политика государства. Напротив, горячо любимый многими Владимир Ильич вовсе не признавал брак как институт, а посему политика молодого советского государства в отношении семьи была очень даже либеральной. Первый советский семейный кодекс, вступивший в действие в 1918 году, даже по меркам Запада считался чересчур демократичным. Во-первых, новое законодательство предоставляло мужчинам и женщинам равные права. Вступая в брак, женщина могла оставить свою фамилию, жить отдельно от мужа, распоряжаться личными доходами, а в случае развода, в равной степени претендовать на совместно нажитое имущество. Во-вторых, процедура как заключения брака, так и его расторжение была значительно упрощена. А вот в 30-е годы 20 века ситуация кардинально изменилась, и был взят курс на семейные скрепы. Партийное руководство стало активно принимать меры, способствующие укреплению института советской семьи. Теперь, чтобы расторгнуть брак, разводящиеся должны были пройти через огонь, воду и медные трубы, начиная от допросов в прокуратуре и заканчивая объявлением в местной газете о своем намерении разрушить семью. Такое ущемление прав несчастных, которые были вынуждены мучиться в браке, длилось вплоть до середины 60-х. Потом стало попроще. В 1975 году Лиде с Андреем уже не пришлось бы идти на ковер, но в любом случае развод – малоприятная процедура. Однако я слышала, что у некоторых особо ушлых граждан получалось даже из такого травмирующего и крайне неприятного события, как бракоразводный процесс, получить какую-то выгоду. Вроде бы как-то можно было даже улучшить жилищные условия, если убедить власть в этой необходимости. Но для этого нужно было обладать хорошим знанием законов. Разводились фиктивно, включив актерский талант. В суде пылко говорили про несовместимость характеров, отсутствие любви, приводили прочие убедительные факты того, что дальнейшее совместное существование невозможно, а потом, выйдя на улицу, просто шли вместе домой. А потом, решив жилищный вопрос, бывшие супруги снова воссоединялись. Но это, конечно, не история Лиды с Андреем. Они простые честные люди и не будут проворачивать такие аферы. Мне очень не хотелось расстраивать Андрея. Однако некая сермяжная правда в словах толстяка в погонах все же могла быть. Может, и впрямь Лида поняла, что зря в свое время послушала меня и связала свою жизнь с простым работягой, а теперь, будучи уже семейной женщиной, решилась осуществить давно задуманное – окрутить богатого москвича. Мечтала-то она изначально именно об этом. Я же помню, как горели у нее глаза, когда она в гостях у своего тогдашнего ухажера Лиа листала заграничные журналы и лихо отплясывала под зарубежную музыку. Кто его знает, может, мечта о роскошной жизни и заграничных поездках все это время сидела в ней и боялась вырваться наружу. Может быть, каждый раз, вставая с позаранку на работу к станку, Лида думала: и зачем я с Андрюхой в тот вечер пошла на свидание? Теперь всю жизнь, долгие десятилетия, мне придется делать одно и то же, одно и то же. Каждый день, а что изменится? Ну, подкопим и холодильник поновее купим, дверь дерматином обогим, Артему на джинсы деньги дадим, магнитофон ему на окончание школы купим. А что дальше? Так всю жизнь и стоять в очередях, 6 соток под картошку, на которых мы с мужем стоим все лето кверху 5-й точкой, это жизнь. Я по себе хорошо знала, как важно не отказываться от своих мечтаний. Не надо примерять на себя личину другого человека. Не нужно пытаться казаться тем, кем не являешься. Поэтому я всегда бурно отстаивала перед остальными учителями право ребят из своего класса на самовыражение. Сколько копий было поломано, когда я пыталась доказать упертым мамам, что их дитя на самом деле любит, к примеру, шить, а не играть на фортепиано, и не надо заставлять его с утра до ночи разучивать ненавистные гаммы. За окном уже стемнело, зажглись редкие звезды на небе. Внезапно в коридоре послышались какие-то звуки, кажется, в дверной скважине зашевелился ключ. «Пацаны пришли», – оживился Андрей. На миг на его лице показалось даже какое-то подобие улыбки. Видимо, только дети его еще и держали в этом мире, и ради них он держался. Мне в очередной раз стало жаль этого простого, бесхитростного заводского мужика, который когда-то думал, что создал крепкую семью. Не хватало еще, чтобы мне приснился новый сон, как к железнодорожным путям по платформе шагает Лидин муж с сумасшедшими глазами. «Ладно, я пойду. Спасибо за чай, Андрюша», — сказала я, вставая. Говорить о Лиде при мальчишках мне не хотелось, им и так приходилось несладко. Выйдя в прихожую, я поздоровалась с Артемом и Тимохой, про себя удивившись тому, как они выросли. Десятиклассник Артем был точной копией Лиды, высоченный, со жгучими черными глазами и ресницами, длине которых позавидовала бы любая девочка. Смахивал он чем-то на молодого Муслима Магомаева, этакий будущий любимец женщин. А Тимоша пошел в Андрея, широколицый, курносый, крепко сбитый мальчишка с соломенного цвета волосами. Перекинувшись со мной парой фраз о том о сем, парни удалились к себе в комнату, а я принялась одеваться. «Друзья у Лиды какие-то странные появились», — сказал вдруг Андрей, помогая мне надеть плащ. «Очень странные, и говорят, будто не по-нашему». Глава 12. Придя домой и наспех скинув сапожки и пальто в прихожей, я потрепала за ухо прыгающего около меня довольного Мухтара. Это был шкодливый и очень забавный пес-подросток, кажется, один из многочисленного потомства овчарки Найды, с которой мы когда-то, притаившись с внутренней стороны двери, думали, впускать или не впускать таинственного незнакомца. Со шкодливым псом Мухтаром мы сразу подружились. Было в нем что-то, напоминающее мне о детстве. Может быть, потому что Мухтаром звали щеночка, которого когда-то мой братец Димка попытался избавиться, так как ему попросту надоело вставать рано каждый день и вести собаку на прогулку. Найда прожила долгую и счастливую жизнь в этой большой коммунальной квартире. Когда она умерла, хозяева, родители тогдашней Егоркиной невесты Ирочки плакали несколько дней. Рыдала и сама Иришка, и даже Егорка, на тот момент уже парень-подросток, всхлипывал, запершись в ванной, чтобы его никто не видел. Мухтар довольно развалился на полу кверху пузом, предлагая мне его почесать. «Как ты думаешь?» – спросила я, гладя собаку и глядя в ее довольные и абсолютно счастливые глаза. «Звонить? Или уже поздно?» Пес лизнул мою руку и ожесточенно забил хвостом. «Вот и я думаю», – согласилась я, – «уже поздно. Потерпим до завтра. Я тебе, кстати, кое-чего принесла». Обрадованный Мухтар потрусил на кухню. Я вывалила ему в плошку мясные обрезки, которые частенько забирала из столовой, и, вернувшись в комнату, призадумалась, что же делать, пока совершенно никаких зацепок. Милиция, конечно, ищет, но искать она может очень долго. Можно, конечно, позвонить Сонечке, с ее связями она запросто может сделать так, что поиски ускорятся. Уже не раз она выручала меня, однако на часах уже около 9 вечера, а встала Софья, наверное, около 6, чтобы успеть к 8 часам приехать в свой отдел с окраины города. Не буду, пожалуй, ее сегодня беспокоить. Пусть спокойно спит. И так она у нас как палочка-выручалочка, то одному поможет, то другому. Взгляд мой задумчиво блуждал от окна к стене и обратно. Тут я краешком глаза заметила фото, которое висело над кроватью. Оно было сделано в далеком 1956 году. На нем была запечатлена большая компания ребят, человек 6, не меньше. В центре ее две девочки с прической Бабетта на головах и в ярких коротеньких платьях в горошек чокались бокалами с коктейлем. Их имена я, к сожалению, не помнила, столько лет прошло, да и виделись мы всего пару раз. Слева стояла я, держа за руку улыбчивого симпатичного парня. Это Иван, парень с завода, с которым я тогда встречалась. А справа в вальяжной позе стоял красавец с надменным видом, высокой прической, в узеньких брюках и ботинках на странной подошве, чем-то смахивающий на Алена Дилана, небрежно обнимал за талию мою подругу Лиду. Весь его вид словно говорил: «Ты, малышка, хороша, но таких у меня. А впрочем, вечерок скоротать можно. Как молоды мы были, как искренне любили. Не все, правда. Вот этот лощеный ловелас вряд ли способен кого-то искренне любить». Вдруг на ум мне пришли слова Андрея о каких-то странных друзьях, которые в последнее время появились у его супруги. Друзья, которые странно одеваются, говорят не по-нашему и необычно себя ведут. А что, если снова прыгнуть в прошлое? Только уже из 70-х в 50-е, я вынула из рамки фотографию, положила ее в книгу, чтобы не помялась, и положила книгу в сумку. На следующий день, едва дождавшись, пока закончатся уроки, будто бы я школьница-двоечница, а не примерный советский преподаватель, я помчалась на Кутузовскую набережную. Точного адреса я не знала, но очень надеялась, что найду нужную квартиру по памяти. Сам дом не найти было трудно, он издалека привлекал внимание. Уже на подходе было видно, что живут тут нерабочие и колхозницы. К подъезду нужно было пройти по ухоженному дворику, в котором чинно прогуливались хорошо одетые женщины и мужчины. Мужчины были одеты в явно не советского пошива одежду, дамы были в шубах. Тут текла совсем другая жизнь, размеренная, сытая, богатая. Все вокруг будто говорило: «У нас все отлично». Эти женщины не вставали с позаранку, чтобы успеть отвезти детей в школу или садик и прибежать к началу смены на завод, не считали рубли до зарплаты и не откладывали на новое пальто. Они просто шли в магазин и покупали его. Они не становились после работы к плите, не стирали вручную одежду, не ночевали летом дикарями в палатках. Тут жила элита. Я на миг представила себе обычный день такой дамы, супруги кого-нибудь из партийного аппарата или прочей элиты. Просыпалась она, наверное, не раньше 10 утра, приводила себя в порядок в роскошной ванной, неспешно просматривала прессу, запахнув дорогой шелковый халат и поедая завтрак, приготовленный старательной домработницей. Детей в ведомственный детский садик или хорошую школу отвозил, скорее всего, личный водитель. Маникюр, педикюр и прочие дамские радости тоже можно было позволить себе делать на дому, финансы позволяли. В холле меня встретил суровый мужчина. Нет, не седовласый дядечка-охранник, разгадывающий сканворды, пересматривающий по сотому разу у себя в подсобке все серии «Глухаря» и «Убойной силы». Он не отбывал срок на рабочем месте, не поглядывал от скуки на часы в ожидании окончания смены, а строго выполнял свои обязанности. Этот человек явно понимал, на каком он месте, кого охраняет, и не хуже теперешних бойцов спецназа знал, как нужно действовать в случае чрезвычайных ситуаций. Мимо такого не то что грабитель не пройдет, муха без пропуска не пролетит. Готова поспорить, что у него и оружие при себе имеется. Под такой охраной точно можно спать спокойно, не боясь никаких воров и грабителей. «Здравствуйте!» Вежливо поздоровался он со мной, просканировав взглядом. «Вас ожидают?» Серые холодные глаза охранника внимательно смотрели на меня. Наконец я собралась с духом и спросила: «Извините, пожалуйста, а ли, а то есть Леонид тут живет, а какая у него фамилия?» «Я не знаю». «Тогда в какой квартире?» – уточнил мужчина. Манеры его были безупречными, взгляд – доброжелательным, но я четко сознавала, что соврать и проскочить мимо под выдуманным предлогом вроде: «Я к подружке, она из 62-й квартиры» точно не получится. Мигом позвонят в квартиру и уточнят, и тогда мне точно не поздоровится. Да и не помню я уже, какие тут квартиры. Лет 20 почти прошло с тех пор, как мы с Ваней, Лидой, ее тогдашним ухажером Ля и другими ярко одетыми пацанами и девчонками отплясывали атомные и пили коктейли. А еще тогда мы первый раз поцеловались с Ваней в укромном уголке роскошно обставленной квартиры, возле окна, из которого открывался шикарный вид на вечернюю Москву 50-х. Ну, она такая большая, хорошая, как школьница, застигнутая на месте шалости, принялась я сбивчиво бормотать. Мужчина, очевидно, сразу понял, что я незваная гостья. Лицо его потихоньку стало терять первичную приветливость. «Товарищ, тут все квартиры такие, других нет», нахмурившись, сказал он. «Если помните, скажите номер квартиры или телефона жильца и цель вашего визита, я позвоню и сообщу, что вы пришли. Если нет, прошу прощения, больше ничем помочь не могу. Всего доброго». И он жестом указал мне на дверь. Чувствуя себя униженной, я с отвратительным настроением вышла на улицу. Последняя зацепка оборвалась. В надежде непонятно на что я еще больше часа слонялась по дорожкам дворика. Вышедший покурить охранник уже начал косо посматривать на меня, да и небо стало потихоньку темнеть, зима, световой день короткий. Махнув рукой, я пошла к метро, сильно похолодало, и я вытащила из кармана собственноручно связанные варежки. Сейчас надену, и сразу станет теплее. Девушка, девушка, вдруг окликнули меня, я обернулась. Широким шагом ко мне шагал мужчина лет 40. Проездной обронили. Протянул он мне карточку. Видимо, я ее выронила, пока варежки доставала. Вот растяпа. Уф, спасибо. Я взяла проездной билет, от души поблагодарила незнакомца и посмотрела на него уже более пристально. Что-то в его взгляде было отталкивающим, но очень хорошо знакомым. «Могу проводить, если позволите», – заигрывающе сказал мужчина, снял шапку и протянул мне руку. «Кстати, Леонид, как хорошо, что я не ушла сразу и мужественно несла дежурство, нарезая круги во дворике элитного дома. Ошибиться было невозможно. Манера говорить вальяжно и чуть растянута, будто демонстрируя собственное превосходство. Прилизанные порядком поредевшие волосы, легкий, не по погоде, шейный платок, видневшийся из-под пальто, холеные руки. Это был он, Ленька Леонид, постаревший мачо. Некогда, мечта всех девушек-стиляк, несмотря на то, что внешне он довольно сильно сдал, он все еще был уверен в своей неотразимости, скорее всего, еще нравился женщинам. Я мельком кинула взгляд на его правую руку, кольца не было, то ли не носит, то ли и впрямь не женился. Приняв мое молчание за согласие, Леонид галантно предложил мне локоть, скользко, можете подскользнуться, готов поддержать, что ж, проводите. Согласилась я и, решив не тянуть резину, спросила прямо в лоб. «Лень, олень, а Лида-то где?» Мужчина остановился, как вкопанный. Было видно, что он искренне удивлен. Даша», — представилась я. «Даша, подруга твоей бывшей пасси. Тут я уже явно переиграла. Прошло почти 20 лет. Какая разница? Даша, Маша, Глаша, Лида, у папенькиного сынка, родившегося с золотой ложкой во рту, были сотни знакомых девиц. И десятки из них, наверное, познакомились с обстановкой его спальни. Куда ему всех запомнить, тем более спустя столько лет. Тем более, что с Лидой они общались, кажется, всего ничего, и дальше поцелуев дело у них не зашло. Значит, победой над ней мачо стиляга не мог похвастаться, и вряд ли вообще ее помнил столько лет. Она же первая дала ему отворот-поворот, чем в край обозлила непривыкшего к отказам сердцееда. «Не узнаешь?» – зло спросила я, уверенная, что пропажа моей подружки как-то связана с появлением в ее жизни давнего ухажера. Тут Леня как-то сник. «Не помню», — совершенно искренне и растерянно сказал потасканный ловелас. «Мне даже стало жаль этого человека. Судя по всему, он был несчастлив, и не особо-то удачно сложилась его жизнь. Какая такая Лида?» Порадовавшись своей предусмотрительности, я достала из сумки фотографию и показала ее Лене. Тот почти с минуту вглядывался в нее и вдруг хлопнул себя по лбу, сказав абсолютно по-простецки, без дурацкой манеры растягивать гласные. «Дурак я, голова, два уха, конечно, помню, ну точно, Лида, да-да, вы же с Джоном ко мне приходили, с Ваней, то есть, слушай, может, пойдем, перекусим, ты мне все и расскажешь, очень интересно, как у тебя сложилась жизнь». Я с сомнением поглядела на мачо, перешагнувшего рубеж пятого десятка. Нет, вроде опасности от него никакой не исходит, да и на улице стало очень холодно и почти совершенно темно. Если говорить, так уж где-нибудь, где тепло и можно выпить чего-нибудь горячего. Хлопьями валил снег, и я, чтобы не замочить фотографию, спрятала ее обратно в сумку и согласно кивнула. «Отлично, тут рядышком кафе есть», — потер руки мой спутник. «Пойдем, угощу, расскажешь, как живешь в заведении». Куда меня привел бывший Лидин ухажер, было все довольно прилично, сюда явно ходили обеспеченные люди, об этом говорила обстановка. Белоснежные скатерти, которые явно менялись, они протирались после каждого гостя, посуда, соответствующая интерьеру заведения, мебель, точно изготовленная на заказ. Видимо, мой давний знакомый зарабатывает неплохо, если хотя бы иногда может позволить себе сюда заглянуть. «Кофе, пожалуйста», — попросил Леонид у подошедшего официанта. «И вот этот салат. А ты что будешь?» «И я кофе, только с пирожным картошка», — кивнула я и отдала меню официанту, дождалась, пока принесут дымящийся напиток, и наскоро выложила все, что знаю. Леня помолчал немного, наморщив лоб, потом нахмурился и расстроенно сказал: «Не знаю, где твоя подружка, Даша, и рад бы помочь, да честно, не знаю». Пытаясь понять, врет он или нет, я вглядывалась в чуть оплывшие, с залегшими кое-где морщинками, но все еще красивое и холеное лицо бывшего представителя золотой молодежи 50-х. «А если я к тебе домой наряд попрошу прислать?» – решила припугнуть его я. «У меня знакомая следователем работает. Может, ты Лиду у себя насильно держишь?» Я ожидала, что папенькин сынок заерзает, забеспокоится, но он лишь равнодушно и как-то устало пожал плечами. Ему было совершенно все равно. «Присылай, коли хочешь. Я уже наобщался со следователями, будь здоров. Еще один разговор мне, как слону дробина. Я ничего плохого не сделал. А что случилось?» — спросила я, на миг забыв о цели встречи. «А то», — устало ответил Леонид. «Связался по глупости когда-то с дурной компанией, с валютой химичили. Недолго музыка играла, кто-то из знакомых сдал меня. Отцу пришлось большие деньги заплатить и все связи поднять, чтобы меня от тюрьмы отмазать. Не сел я тогда, спасибо ему, но карьера пошла через одно место. Должен был в командировку в Штаты поехать, и все, пролетел, как фанера над Парижем. Спасибо, хоть квартира есть, от родителей осталось. МГИМО окончил, работаю в управлении Аэрофлота переводчиком, отец еще когда был жив, пристроил. А больше никуда и не возьмут, везде про мою веселую биографию знают. Я ж на самом деле одинок очень был, поэтому и устраивал у себя тусовки. Вся золотая молодежь дружила со мной только из-за связи отца. А как отца не стало, так и друзья разбежались. Жаль меня себя так. А сколько тебе лет? 40. А что? А то, — припечатала я, — что рановато себя жалеть. В этом возрасте большинство людей или уже сироты, или ухаживают за родителями-стариками. Чего нос повесил? Живой, здоровый, работа хорошая, раз по ресторанам ходишь, квартира вон в каком доме. Да многие мечтают о таком. У тебя еще лет 30 впереди есть, а может и того больше. Проживи их достойно. Значит, Лиду точно не видел? Нет. — покачал головой бывший ловелас. «Я ее с того вечера и не видел. Она со мной порвала, а Джон вообще со мной почему-то здороваться перестал. Я его на улице однажды встретил, а он мне руки не подал, и мимо прошел, сделал вид, что меня не знает. И по делам», — мстительно подумала я. «Конечно, я рассказала тогда Ване о разговоре, подслушанном в кинотеатре. Тогда позади меня сидел никто иной, как Ленька Ля со своим приятелем, которые вовсю обсуждали план предстоящего соблазнения моей подруги. Хорошо еще, что Ваня с приятелями ему морду не набили». «Ты вот что», — сказал вдруг Леонид, беря счет у официанта. «Нет-нет, я заплачу, убери деньги. Мужик я или нет, в конце концов, ты, Даша, к Хиппи наведайся. Готов поспорить, что Андрей этот, Лидин муж, тебе хорошую зацепку дал. Странно одеваются, говорят не по-нашему. Ну кто, как не они? Я тут еще осенью одного парнишку видел, с ленточками в волосах, рваных джинсах и босиком, вроде из их компании. Они, хиппи, ребята с прибабахом, конечно, но безобидные, как и мы в юности». «Хиппи?» — изумленно переспросила я, поражаясь, как мне самой раньше в голову не пришла эта идея. «Ну да», — кивнул старый знакомый, расплачиваясь и вставая. «Стиляги давно уже повыродились. У меня хранятся где-то в шкафу пиджак да пара ботинок, просто как воспоминание о юности. А в моде теперь совершенно другое». Глава 13. «Не знаю я, Дарья Ивановна, где он. Шлындрается, наверное, где-нибудь со своими дружками, на гитаре бренчит, да песни орет. Съехал уж пару недель как», — резкими, рубленными фразами ответили мне в телефонную трубку. «Я разговаривала с мамой своего бывшего ученика, Сережи Лютикова». «Почему?» — машинально спросила я. «Отчим его в парикмахерскую отправил», — пояснила трубка. «А он, уволень, наотрез идти отказался. Плести что-то начал про то, что короткая стрижка идет вразрез с его понятиями об индивидуальности. Надо ему, видите ли, чтобы ветер в волосах гулял, он так себя хорошо чувствует. А я уж замучилась его волосню из слива в ванной убирать. Ну, он паспорт взял, дверью хлопнул и ушел. А адрес не подскажете? Ну, где Сережа квартиру снял?» — изо всех сил стараясь сохранять вежливость, попросила я. Уволень был одним из самых безобидных эпитетов, которыми любящая Сережина мама награждала своего сыночка. «Не знаю», — ответила дама на том конце провода. «Съехал, и скатертью дорога. Ежели увидите его, Дарья Ивановна, передайте, чтобы не появлялся, я эту морду длинноволосую видеть больше не могу. «Извините, некогда мне разговаривать, белье кипятить поставила, не могу оставить без присмотра», и она, видимо, со всей дури шмякнула трубку на рычаг. Попрощаться я не успела, но, в общем-то, не особо пожалела об этом. Общение с родительницей моего бывшего подопечного Сережки не доставляло никакой радости. Жаль только, что с Сережкой связь потеряна. Пока из всех моих знакомых он был единственным, кто принадлежал к уже начавшему набирать популярность в СССР молодежному движению хиппи, заявившему о себе на исходе хрущевской оттепели, в конце 60-х. О недавней встрече с давним знакомым я не жалела, несмотря на то, что о Лиде я толком ничего не узнала. Но справедливости ради стоит сказать, что бывший Лидин ухажер, потертый ловелас Леонид, который к 40 годам вроде бы успел что-то осознать, пожалеть о некоторых своих поступках, дал мне, в общем-то, хорошую зацепку. Скорее всего, говоря о странно одетых молодых людях, Лидин муж Андрей имел в виду хиппи. Попытка не пытка. Наведаюсь к Сережке, попрошу его поспрашивать своих, вдруг и выйдет чего. Может, кто-то что-то видел, может, кто что слышал об исчезнувшей в никуда некогда первой красавице завода. Вдруг Лида, которая постылила тусклая и беспросветная жизнь, захотела ярких эмоций. Но где мне теперь искать своего бывшего школьника? Опоздала я малость. Не выдержав придирок и гнетущей обстановки в отчим доме, молодой неформал принял наконец единственно верное решение – бросить все и уехать. Надеюсь, не в Питер, как это модно стало делать в последнее время. В таком случае найти мне его будет практически нереально. С питерскими, точнее, ленинградскими пока еще, хиппи я и вовсе не знакома. Но даже если предположить, что Сережка, взяв паспорт и хлопнув дверью, просто снял комнатку или угол где-то в Москве, то как я его найду? По Москве ходят сотни странно одетых молодых людей, внешний вид и поведение которых никак не вяжутся в массовом сознании с образом строителя коммунизма. Этакие безыдейные, апатичные, одним словом, бездельники, что с них взять? Близился Новый год и, соответственно, конец второй четверти, а посему я просто физически не могла выделить достаточно времени на поиск подруги. Вставала я рано, возвращалась из школы домой поздно, то диктанты, то сочинения, то проверочные работы, то подготовка к урокам, то проверка домашек. Нет, о своем главном деле я не забывала, обзвонила всех бывших учеников и спросила невзначай, не знают ли они, где сейчас Сережка. Но никто ничего не знал. Кое-то из ребят вспомнил его старый домашний номер, но толку-то? По этому адресу Сережка хиппи уже не живет. Я решила пойти в лоб и просто спрашивала у длинноволосых парней на улице, которые хотя бы отдаленно напоминали мне хиппи, не знают ли они, кто такой Сережа Лютиков. Однако это не принесло никаких результатов. То один, то другой отрицательно качали головой. Мало ли в Москве Сергеев хиппи? Может быть, Сережка и вовсе известен в этой в среде неформалов под другим именем или вовсе пока еще неизвестен. У них есть, конечно, свои лидеры, но где ему быть лидером в свои 20 с небольшим? Да и вычислить хиппи среди обычных людей стало непросто. Ударили жуткие холода, под минус 30, и, естественно, уже никто не ходил по городу без шапки, в джинсах и вьетнамках. Наверное, только самые идейные, вроде Кирилла, о котором мне как-то рассказывал Сережка. «Нет, Дашенька Ивановна, я так больше не могу», – застонала Катерина Михайловна. «Мозги уже плавятся. Когда же это все закончится? Пропади они пропадом, эти учебные планы». А на днях еще врана вызывали. В тот день мы с приятельницей остались в учительской после работы, поболтать о том о сем и попить чайку. Усердная и старательная подруга, заваленная по самые уши бумажной работой, решила наконец выделить себе часок на отдых. «Совсем тяжко», — полюбопытствовала я. «Совсем», — чистосердечно призналась Катерина Михайловна, с ненавистью бросая на стол кипу бумаг. «Не могу, не мое это. Вот детишек учить, мое. А эта бумажная волокита мне уже поперек горла стоит. Вот сюда бы соседа моего, профессора Ареста Дмитриевича, который из архивов своих не вылезает, направить, такая жизнь точно для него. Да и Клим недоволен вечно, ему женского внимания хочется, а я ему все про работу талдычу. Он ругается, а я и не обижаюсь, какому мужчине понравится, когда жена из-за работы света белого не видит. В будни я тут пропадаю, а в выходные гора домашних дел накапливается. Того и гляди, опять поругаемся, придется в очередной раз Софью Исааковну просить нас мирить, будто у нее без нас проблем мало. Вы бы, Катерина Михайловна, при муже не проговорились про этого дамского угодника, Ареста Дмитриевича, со смехом сказала я, моя чашки в раковине. За окном уже была непроглядная темень, часы показывали половину восьмого вечера, и мы решили, что пора собираться домой. Он и так зубами скрежещет, когда его видит. И то дело, согласилась подруга. Психодром какой-то. Ладно, Дарья Ивановна, пойдемте по домам. По дороге в метро от нечего делать я разглядывала людей в вагоне. Ни одного хотя бы отдаленно напоминающего хиппи. Усталые люди, возвращающиеся домой с работы. Рядом со мной сидела девушка в теплой шапке и пальто с меховым воротником. В руках ее был потрепанный учебник по сопромату, в который она уткнулась. Губы ее беззвучно шевелились. Видимо, усердно пыталась разобрать и запомнить материал. Наверное, студентка готовится к экзамену. Сейчас самый разгар сессии. Вообще почти у каждого пассажира в руках была либо книга, либо газета. Девочка с косичками лет 12 в смешной шапке читала книгу «Оруженосец Кашка» моего любимого детского писателя Владислава Крапивина. Парень постарше был погружен в чтение «Сына полка». А милейшая бабулечка, нацепив на нос очки, наслаждалась новым выпуском журнала «Работница».